Глава 23. Станция Морейк. Весь жуткий смысл поражения при Тунгуане, возможно, долго еще доходил бы до сознания студентов, актеров, торговцев, рыночной пьяни и просто мирных горожан. Но невероятный слух о бегстве Светлого Императора заронил, наконец, во многие головы пугающую мысль. А ведь теперь происходящее касается не только воинов придворных. Много невообразимых еще вчера событий может произойти исключительно быстро, причем в жизни каждого, именно каждого человека. К тому моменту, когда я на краденом коне вынесся из дворца, распугивая спешащих из него чиновников, на Чанянских проспектах появились груженные повозки, с которых в песок падали самые разнообразные предметы. Свитки с кистями, мешочки с рисом, он медленно рассыпался, даже модные низкие стулья. Возницы останавливались, пытались все это подобрать, на них натыкались и с проклятиями огибали погонщики других экипажей, груженных осликов, коней. У городских ворот начали скапливаться очереди. Проклятие, ржание коней и рев верблюдов нарастали. Городская стража не имела понятия, что делать с этим нашествием, и как быть, когда погаснет солнце, и надо будет, по идее, закрывать ворота. Но ведь закрывались они для того, чтобы не пускать, кого попало в город. А как быть с толпой вполне уважаемых жителей, которые хотят вырваться из этого города на ночь глядя? Что делать с ней? Никаких приказов на этот счет не поступало. Еще раньше, когда скопище людей не было еще таким густым, у южных ворот Миндаомэнь произошла сцена, о которой потом беженцы, благополучно достигшие убежищ, вспоминали годами. По Миндао, светлому пути, главному проспекту столицы, на юг устремилась кавалькада Джоугуна. Его накрашенные радужными красками, благоухающие пачули и амброй мускулистые юноши разобрали стоявшие в главном зале дворца странные орудия, которые прежде служили лишь украшениями и никогда не бывали в настоящей войне, старинные алебарды самых диких очертаний в виде полумесяцев, лепестков пламени, кукурузных початков, а также тяжелые железные шары, прикрепленные к древкам цепями и утыканные шипами, и копья с лезвиями длиной в целый локоть, под которыми болтались конские хвосты. Еще томные юноши облачились в древнюю позеленевшую броню, возложили на голову запыленные чешуйчатые шлемы, и, видевшие это невероятное преображение, признают, что им пришлось пересмотреть свои взгляды на нежную мужскую любовь. И все это ощетинившееся острым железом кавалькада бронированной стеной окружило драгоценное пухлое тело своего хозяина и возлюбленного, который покачивался между ними в седле с неизменной извиняющейся улыбочкой. Раздалась команда, и все это дико выглядящее воинство загрохотало копытами по Южному проспекту. При любом мятеже главная проблема — вовремя догадаться, кто же из почти одинаково обмундированных воинов свой, а кто чужой. Тем более, что и сами воины не всегда хорошо это знают. Они ждут приказа своих генералов, а в это время лихорадочно размышляющих, на чьей стороне им следует быть. Городская стража, увидев конный строй пограничников Ань-Лушаня, вряд ли догадалась бы, что вот это и есть варвары, входящие в город. В конце концов, стражники увидели бы просто имперских воинов в стандартном вооружении, рысивших от дворца из центра города. А вот тускло сверкающих в клубах пыли невиданные алебарды и шлемы над суровыми лицами, женственными, тщательно накрашенными бровями и губами были просто воплощением варварского войска. И единственное, что наверняка поставило тогда стражу в полный тупик, зачем варварам вместо того, чтобы врываться в замерший от ужаса город, наоборот, вырываться из него, но думать времени не было. Стража бросилась в узкие щели между мощными стенами и примыкающими к ним домами, а Джоу Гун и его сладкие юноши, не останавливаясь, просто пронеслись под гром копыт прочь из обреченного города. Но я, повторим, не видел этого удивительного зрелища. Пробираясь по сгущающемуся людскому хаосу среди кварталов Буджен, Динчэнь, Инин и так далее, проклиная груженных верблюдов и пересекавшие мой путь каналы с их выгнутыми полукольцами мостами и печальными ивами над водой. Мосты эти интересовали меня сейчас только в одном смысле. Через них надо было перебираться, ведя коня в поводу среди толп народа, что еще хуже повозок. У ворот золотого сияния я провел чуть не полстражи, расталкивая безумцев, пытавшихся вырваться из столицы до закатного удара барабана и отвечая из седла на множество вопросов. Дрожащий от возмущения конь вынес меня, наконец, на западную дорогу и взял угрюмую рысь. Первое, чем мне предстояло заняться, — это разобраться, что за зверюгу мне послала судьба. Выносливую и упорную, без сомнения, но сумеет ли этот конь сделать такой неожиданный рывок? С рыси на голоб, моя дорогая мышка! Что там с ней происходит во дворце, лучше не думать. На что этот конь годится в случае игры в догонялки с другими гвардейскими лошадьми? Обольщаться не следовало, а вот испытать мое новое приобретение было просто необходимо. После нескольких рывков в галоп я решил, что назову жеребца Варс, то есть высокий, хотя бы потому, что для стандартной степной толстоногой твари с отвислым задом он действительно был немал. Более того, он еще постепенно выяснился, был упрямый и азартен. Затем я позволил своей голове вяло поразмышлять о том, сколько шемен у армейских лошадей, чья судьба постоянно менять хозяев. В общем, я попросту отдыхал, быстро продвигаясь вперед по удивительно пустой дороге, куда девались все эти толпы беглецов. Мой отдых прервался, когда вбивших вдоль земли закатных лучах я четко увидел следы на дороге. Не очень большой отряд армейских коней, которые пронесли сначала на запад, потом обратно. Отпечатки их копыт перекрывали все остальное, в том числе следы экипажей и сопровождавшие экипажи кавалерии. Итак, погоня. Мне стало ясно, почему дорога пуста. Когда лазоревый купол над моей головой начал бледнеть, а запад засветился малиновым и шафрановым цветом, мне в голову пришла неприятная мысль. Я выскочил из дома с пустыми руками. К поясу моему не было подвешено ничего, потому что в сидельных сумках мышки всегда было все необходимое, включая неплохую сумму денег, а вот чего ждать от сумки гвардейца? Краткое изучение ее показало то, чего я и опасался, из самого богатого человека Самарканда, не самого бедного жителя Чаняни, я превратился в очень скромного гвардейского офицера. Горстки монет на дне сумки мне едва хватило бы на два хороших ужина, а уж что касается завтраков. Я всегда говорил, что воровством не разбогатеешь, — послышался мне сиплый голос Юкука. Где-то он сейчас. Я тряхнул головой и снова начал читать следы в сгущающейся темноте. Копыта, копыта, а вот уже что-то интересное, валяющиеся на дороге стрелы, буквально взрыхленная земля, конь бешено крутился на месте. И больше ничего интересного, кроме того, что именно с этой точки копыта второго конного отряда повернули обратно. Дорога пересекала долину по высокой насыпи, ее еще можно было разглядеть. Но справа и слева от меня, там, где земля как будто бы проседала вниз большими квадратами полей и огородов, среди редких деревьев уже клубился сумрак и поднимались подсвеченные розовым серые дымки. Если подо мной была мышка, она позволила бы мне ехать вперед всю ночь. Но Варс был знаком со мной не столь долго, чтобы простить мне голод, жажду и прочие надругательства. Справа от дороги я видел подсвеченные изнутри желтым дрожащим светом квадратные сельские дворы, Деревня означала воду, хотя не обязательно еду, и уж совсем не обязательно хорошую еду. Но мне повезло. Когда ночь стала совсем непроглядной, я уже сидел на пригорочке под невидимой кроной высокого тополя. Мой утоливший жажду конь мирно вздыхал неподалеку, разыскивая лучшие кустики травы, а у меня между колен стоял кувшин с подозрительным напитком, напоминавшим смесь пива с водой. На коленях же лежали две горячие кунжутные лепешки. Свежие, только-только поджаренные, — бурчала старуха у закоптелой жаровни, отказавшаяся взять мои жалкие монеты. — Все мои дневные лепешки купил красавец в шелках. А какой у него был конь! Ни я, ни мои дети такого больше не увидят. Крылатый, наверное. Пешком этот конь не ходит, только бегом. Носит этот красавец на нем, как безумный. Взял все три мои лепешки и унес к дороге. А еще раньше, вон там, — она показала рукой на черный восток, — был бой. Сначала страшно кричали солдаты, потом женщины, потом стало тихо. Красавец после этого спустился сюда и унес лепешки. Считай, что он заплатил за тебя тоже. Цену деньгам не знает совсем. Да и то сказать, нужны ли нам сейчас эти деньги. Скажи, офицер, что нам делать? Приходят тяжелые времена, варвары приходят. — Что делать? — отозвался я. — Поставить мальчишек сторожить дорогу. Увидят солдат, любых солдат, пусть бьют в гонги и сами быстро убегают. А сам я думал, кто же был этим красавцем в шелках. Услышав гонги, пусть вся деревня, особенно молодые женщины, скрываются в таких местах, которым кони не пройдут. Эти ваши поля вполне годятся. Зерно заранее заройте в землю, землю разровняйте. — Ай! — с уважением сказала старуха. — Видно, что не первый день на войне. Ну, что будет, то и будет, а кувшин оставь под деревом, я утром подберу. — Какой из себя был этот красавец? — поинтересовался я. — Наш военный? — Нет, на вид разве что бывший военный. Не старый, глаза будто смеются, непоседливый такой. Бородка совсем короткая, но конь, какой конь, будто крылья ему кто-то придел. — Крылатый конь, глаза будто смеются. Лучшего описания премьер-министра имперского правительства дать было невозможно. — Значит, Ян Годжун... Все семейство Янда и сам император совсем недавно были еще живы и на свободе. Все неприятности с ними должны произойти, конечно, на станции. Сразу. Нет, заговорщикам еще требуется посовещаться напоследок, осмотреться, а гвардейцам хоть немножко отдохнуть. Продержись немножко, мартышка. У нас еще есть шанс. Что ж, вот теперь мне можно, да просто нужно было отдохнуть. И сделать самое главное, без чего дальше двигаться было нельзя. Подумать, что, собственно, произошло и что должно было произойти дальше. Итак, уважаемый господин Ду, как выяснилось, буквально жил в ставке Ань-Лушане, ныне самозванного главы династии Янь. Это давало ответ на простой вопрос. Откуда партия некромантов во дворце знала, что именно этим утром по столице принесется маленький отряд мятежников, и дворец обстреляют зажигательными стрелами? Да просто господин Джоу передал Ань Лушаню через моего представителя, господина Ду, просьбу сделать именно это. Все-то надо было напугать до смерти обитателей императорского дворца. Именно напугать. Потому что другого смысла в этой кавалерийской вылазке не было. Жалкая горстка кавалерии Домингун штурмовать явно не могла. И совершенно ясно, что наследник с товарищами знали об этой военной демонстрации заранее, потому что действовали с удивительной четкостью, держа наготове экипажи и проверенный отряд гвардии для мгновенного бегства на запад. Во главе, естественно, именно со славным генералом Яо, а не с кем-то другим из целого полчища дворцовых генералов без армии. Результат. Семейство Ян, ненавидимое мятежным полководцем и партией наследника, оказывается просто похищенным заговорщиками вместе с засидевшимся на троне императором. Сколько у бедняги времени? Немного. И долго сидеть тут под деревом мне не следует. И все же сколько? Ну, например, если можно доверять словам дворцовой уборщицы, а почему бы и нет? Из дворца предстоящим утром ожидается торжественный выезд всех прочих заговорщиков во главе с госпожой Джан, который надо догнать своего драгоценного плешивого супруга, и она будет торопиться. Мятежники всей своей силой не войдут в беззащитную столицу еще день-два, но это не так уж и много. О ней я слышал, но эта новелла вполне способна. И к вечеру завтрашнего дня она окажется в той же Мавей. Значит ли это, что к тому моменту плешивый принц должен уже стать императором? Возможно. Вполне возможно. Значит, мне надо успеть на станцию к рассвету или около того. Но это еще не все. Итак, еще раз. Господин Ду передал мятежнику просьбу господина Джоу и его друзей из партии наследника хорошенько напугать нынешних властителей империи, ускорив тем самым их ликвидацию. Но зачем тогда отряду ветеранов Ань-Лушаня было жечь и убивать все живое в ведомстве самого же господина Джао, а заодно и в моем, так сказать, подведомстве, еще в доме? А по той простой причине, что письмо мое, отданное карлику, все же достигло в последний момент адресата, и самозванный основатель императорского дома Янь все понял и окончательно озверел. Он оставил в силе план подтолкнуть к гибели ненавистных ему премьер-министра и прочих янов с моей прекрасной возлюбленной во главе, а заодно императора. Почему же нет? Прекрасная просьба. Но при этом послал тем, кто толкал его к гибели, тем, кто играл им, как куклой, целый год, Джоу, и мне последний и окончательный привет — стрелы и огонь. И сделает очень умело. Уцелел только господин Ду, успевший вовремя скрыться и даже вернуться в столицу, но спасти Джо он уже не успел. Стоп! Но в этой круговерсии заговоров и контрзаговоров мы забыли одну пустяковую вещь. Железный хребет империи надломлен и не срастется еще много лет. Моя страна теперь может жить спокойно. Но как насчет скромных дипломатических усилий дома Маниаха по части новых отношений империи с создателями круглого города? Кто будет теперь подписывать договоры со славными членами дома аббасидов и с уйгурами, плешивый хан? А успел ли вообще Джоу рассказать кому-либо? Не только император, но и своим, что есть такие договоры, которые обрекают Ань-Лушаня на гибель, а имперцам несут победу? А если не успел, то разве не обязанность доблестного офицера малиновых барсов догнать экипажи императора и передать правителям империи из окченевших рук господина Джоу ключ к будущей победе? Кони, уйгурские кони! Кто знает о том, что уйгуры готовы снабжать империю боевыми лошадьми? Даже если мятежник перекроет путь к имперским пастбищам, знает ли об этом император? Вот теперь все. Я прислонился к стволу дерева и отломил новый кусочек кунжутной лепешки. Она была горяча и восхитительна. Грубая пшеничная мука слоилась на невесомые пластинки, сплошь осыпанная гладкими ароматными зернышками, корочка хрустела. От корочки этой пахло маслом, в котором жарилась лепешка. А раньше экономная хозяйка, похоже, жарила в этом масле что-то другое — лук, зелень, а, может быть, обрезки мяса. Я остановился только тогда, когда уничтожил обе лепешки почти до конца. А потом прислушался к далеким-далеким голосам и смеху, доносившимся откуда-то через спящие поля. Втянул ноздрями навозные запахи земли и горький аромат ее трав. Потом поднял голову к небу, осыпанному звездами, и беззвучно сказал ему «спасибо». Разбудили меня предутренняя тишина и фырканье варза, если бы он мог говорить, то сказал бы мне простуженным солдатским голосом: «Да знаю, что пора. Когда это было, что нам дали отоспаться?» Я угостил моего нового друга глотком водянистого пива из собственной ладони и обломками лепешки. На ощупь провел его между полей, вывел на прохладную дорогу под первый робкий свет с востока и тихо тронулся на запад. До почтовой станции Мавей я добрался уже в разгар утра. Большой квадрат длинных серых стен под ребристыми гребешками, за ними невысокие серые крыши, поодаль такая же серая деревня, по сути, маленький городок. Цепочка обитых кожей пустых экипажей стояла вдоль дороги. Армейские кони, рядами привязанные здесь и там, гвардейцы у ворот. И толпы народа, сидящего, стоящего кучками и глазеющего на почтовую станцию с безопасного расстояния. Видимо, выглядел я так, как положено офицеру после тяжелого дня и не очень длинной ночи, то есть не лучшим образом. Поэтому гвардейцы и не ждали от меня особой вежливости. — Как наследник? — без лишних приветствий спросил я, наклоняясь к ним. Если у них и были какие-то сомнения, что перед ними человек, которому положено тут находиться, то после такого начала сомнений больше не было. — Да отлично, наследник! — удовлетворенно заверил меня часовой с густыми бровями. — События уже начались, — задал я, замирая, главный вопрос. — Да ты голову подними, барс! — Вон они, события над тобой, чуть левее, — показал коричневатые зубы чернобровый. Я медленно повел глазами вверх по древку, прикрепленного к воротам длинного копья. Кровь медленно, очень медленно сползала вниз по этому древку. Его верхушку, там, куда попадали уже утренние лучи, украшала человеческая голова с распухшим ртом, короткой бородкой, прикрытыми, со слипшимися ресницами глаза. Я смотрел на голову премьер-министра Ян Гуаджуна. «Хорошо, что ты успел съесть ту лепешку», — мелькнула у меня мысль. А губы сами выговорили главный вопрос. «Это что, все?» «Пока все», — охотно ответил бровастый часовой. «Дальше император думает. Пусть думает. Человек немолодой, вопрос серьезный. Ну, мы, что ж, мы подождем. Куда ж нам спешить?» Я перевел дыхание, делая вид, что вздохнул с недовольством. Как же мне пока что везет. — Генерал Яо внутри? — спросил я усталым голосом, подбирая поводья. И уже тронул коня шагом, слушая ожидаемое. — А где ж мы еще быть? — Как там город? — донеслось мне вслед. — Люди бегут. — коротко ответил я, полуобернувшись. Из-за моей спины донесся тяжелый вздох. И вслед предупреждение. Если я рассчитываю, что меня здесь хорошо накормят, то меня ждут сюрпризы. В такие моменты глаза начинают видеть необычайно яркие краски и пронзительно четкие линии. Время течет медленно. Достаточно медленно, чтобы я успел увидеть, обдумать и сделать множество вещей одновременно. Варзы я привязал к коновизе с краю, мордой к воротам, так чтобы вылететь на нем к этим воротам можно было сразу. Уздечку завязал так, чтобы только я мог развязать ее мгновенно, и это было хорошо. Ворота открывались внутрь. Если бы они были заперты, то выбраться со двора почтовой станции было бы невозможно. Лезть через стену, потом искать хоть какую-то лошадь у дороги — не очень хорошо. От красных мундиров гвардейцев рябило во дворе. Гвардейцы в основном сидели кучками на земле среди довольно длинных павильонов, уходивших вглубь двора. Все гражданские находились, видимо, внутри этих павильонов, по сути, в осаде. А это нехорошо и неплохо, как ожидалось. В переднем дворе, который я только что пересек верхом, было много пустого пространства и очень мало солдат. Это хорошо. Выходили в этот двор разные двери, ну, например, дверь ресторана. Что бывает позади ресторана? Кухня, без сомнения, а кухня обычно выходит во внутренний двор, где я в этот момент уже находился. Так, И куда этот задний ход выводит? Прямо в садик? Нет, к задней стене маленького храма учителя Фо, откуда тянутся струйки сладкого дыма. А вот это не столько хорошо или плохо, сколько интересно, потому что человека, выходящего из кухни к храму, во внутренний двор с этого двора сначала не видно. Более того, в храм можно войти сзади, как раз напротив запасного выхода из кухни, и что нам это дает? Пока ничего, но... Все это время я усталым, раскачивающимся шагом шел через внутренний двор между кучек солдат к главному входу в галереи напротив садика и храма, туда, где солдатская толпа была особенно густой. Что-то мне в моем мундире слишком часто везло с проходом в охраняемые двери и ворота, — мелькнула в голове предательская мысль. — Донесение от господина Джоу, — сказал я часовому деревянным голосом. — Как он там? — спросил меня стоявший неподалеку офицер с грязным и злым лицом, мазнув взглядом мои наплечные вышивки. — Да не очень хорошо, — мрачно сказал я, — то есть совсем нехорошо. Мы встретились с ним взглядом, он медленно, понимающе кивнул. — Что, пришлось помахать мечами на дороге? Выбывшие есть? — ответно поинтересовался я. — Да пустяки, — мужественно отмахнулся он. — Двое легко раненых. Этих было разве что... Туань! Ну, увидели, сколько нас, выпустили стрелы и повернули обратно. Женщину вот подстрелили. Жалко. — Донесение к кому? — почтительно спросил охранявший дверь гвардеец, до этого из вежливости не прерывавший разговор двух офицеров. Я молча показал пальцем вверх. Солдат также молча сделал шаг в сторону. Я двинулся в полутьму коридора, где тишина пахла страхом. Там было необычно пусто по сравнению с забитым людьми двором. Я прошел по галерее наугад и буквально сразу услышал в конце коридора приглушенные женские голоса. Ради того, чтобы увидеть мою прекрасную возлюбленную живой, я не слезал с седла долгие мучительные часы, не говоря уж о том, что все эти часы рисковал собственной шкурой. Но сейчас, глядя на нее, я не ощущал ничего. Уставшая женщина в помятом зеленом платье, прислонившийся к опорному столбу у двери и смотрящий на меня непонимающими глазами. — Она не чувствует ног, — монотонно сказала Ян. — Где твои умные пальцы, целитель? В углу, в кружочке присевших и прилегших женщин на какой-то смятой подстилке, лежала несчастная Лю и смотрела на меня широко открытыми глазами. Бело-серый шелк ее одежды был испачкан безнадежно, и оскорбительный кислый запах говорил о том, что она не чувствует не только ног. Это был запах больших палаток после моих битв, где кровь уложенных рядами воинов была еще лучшим из ароматов. «Эта стрела летела в меня», — также без выражения проговорил я. «Женщину вот подстрелили, и жалко». Лю, похоже, просто сидела в трясущемся на ухабах экипажа напротив Ян, когда случайная стрела пронесла сквозь толстую кожу и клюнула ее как раз посредине спины, между лопатками. Из экипажа ее тащили уже с волочащимися по земле ногами. Мои пальцы быстро выяснили то, что было и так ясно. Никакой лекарь не смог бы вернуть Лю ее ноги, бедра и жизнь, потому что серебристая тень вокруг ее тела уже тихо отплывала вбок от него. «Эта стрела летела в меня!» — гудели в моей голове слова. «Тело Лю!» — заслонила Ян. «Тело — одно тело вместо другого». «Это очень плохо», — сказал я обреченный. «Но мы сделаем лучшее, а потом посмотрим». «Боли нет», — отчетливо выговорила она сдавленным от ужаса голосом. — Вот как раз надо, чтобы была, — бодро отозвался я. — Давай попросим достойных дам сейчас же помыть тебя и переодеть. — Почтенные госпожи, кто подарит раненой свою чистую нижнюю юбку и какую-нибудь легкую курточку? Голосом, не ожидающим возражений, обратился я к придворным дамам великого императора. Человека, который знает, что делать, видимо, здесь не хватало. Ян поспешно махнул рукой, дамы задвигались все сразу. В этом лихорадочном, шепчущем, шуршащем шевелении мы с ней оставались единственными неподвижными фигурами. — Ты приехал проститься? — спросила она, рассеянно и с непониманием оглядывая мой мундир. — Поздно, наверное, для моего каравана на запад, да? Они убили мальчишку. Я видела, он всего-то вышел поговорить с тибетцами-паломниками во внешнем дворике. И вдруг как завопят! Премьер разговаривается с врагом! Я не волновалась, — думал он в крайнем случае, как всегда, рванет в галоп на своей серой зверюге. Он и рванул. Куда там? У них луки были уже в руках. Как будто ждали. Не понимаю. Но ты знаешь, — тут она начала улыбаться, — жизнь. Это только сон. Он кончается. Увидимся в новом сне. Лонзе сейчас сидит и решает, как меня казнить, шнурком или еще как-то. А гвардейцы стоят вокруг и ждут. Без этого они дальше ехать отказываются. Да ты же видел. Некуда идти. Все. Кажется, в первый раз при мне она назвала светлого императора по имени. Как младшего или как близкого друга. — Гаолиши, — сказал ей, — мне нужен Гаолиши. Вот сейчас мне надо сказать ему нечто важное. Тогда у нас будет караван на запад. — Ах, да о чем ты? — с легким раздражением протянула Ян. — Гао, Гао, он-то, наверное, сегодня меня и удушит. Это его работа. Ну, хорошо, сейчас. Длинная, похожая на одетую в темные шелка очень старую обезьяну, фигура великого евнуха нависла над моей головой почти мгновенно. — Старый Гао, ты помнишь этого человека? — помогла мне моя возлюбленная нежным голосом. Его глаза начали медленно расширяться, потом быстро превратились в щелочки. Он узнал, вот только мой мундир явно сбивал его с толку, но, видимо, одновременно его успокаивал. Джоу Ли Дэ из ведомства Хунлу убит сегодня утром, — напряженным голосом сказал я, глядя в эти старые глаза. — Я теперь единственный, кто знает все про договор с халифом и уйгурами. Они готовы запереть границу, они дадут войско. Сказать об этом надо самому императору, потому что... Старая обезьяна быстро кивнула. — Сейчас, вот именно сейчас, до того, как я должен видеть светлого императора сейчас. Вот тут лицо старого евнуха начало медленно превращаться в маску, выражающую величайшие сочувствия моей глупости. — Старый Гао, а почему нет? — раздался тихий голосок Ян. — Светлый император получает от малинного барса срочную, важную и хорошую новость из столицы. Почему нет? Совсем немножко времени, правда? Я перестал дышать. Тут старый Гао медленно повернул в ее сторону сморщенное лицо, и я вдруг увидел или почувствовал где-то в глубине его глаз глубокую грусть. Он вздохнул, повернулся и призывно махнул мне рукой. Сделав несколько шагов, я оказался в абсолютно голой комнате с окном на юг, заклеенным какой-то дешевой бумагой, за которой угадывалось солнце. Гао показал мне пальцем в угол, ушел, вернулся со старой станционной подушкой, которую бережно уложил у стены напротив входа, потом положил еще одну подушку в углу и какую-то рогожу напротив, снова молча ушел. Я стоял и слушал свое сердце. Оно стучало и стучало. И тут в коридоре в этом мире... Напуганного шепота и семенящих шагов раздался невероятно красивый, спокойный, бархатный баритон, внятный, неторопливо выговаривающий каждое слово. — Ну, без столика с благовониями тут придется, наверное, обойтись, милый мой дружок. Мы ведь можем принять нашего офицера и без этих церемоний, правда? Доски пола тихо задрожали от ровного шага властителя величайшей из империй.